Глава 11. Четвертое размышление. Идеальный новый мир. Строительство общества абсолютно счастливых людей нагнетает атмосферу ужаса. Эрик Уилсон. Олдос Хасли в своем романе «О дивный новый мир» описал будущее, в котором чудо лекарства избавляет людей от душевных переживаний. Книга была опубликована в 1932 году, но не прошло 100 лет, как пугающее представление Хаксли об эмоционально стерильном мире перестало казаться вымыслом. Для нашего организма естественно и разумно стремиться к удовольствию и избегать боли, но технологические преимущества, которые дают нам при проблеске дивного нового мира, доводят этот здоровый стимул до нездоровой крайности. Нашу цивилизацию преследует мысль о идеальном удовольствии, и мы верим, что счастливая и полноценная жизнь свободна от болезненных эмоций. Любое неудобство, которое грозит нарушить плавный поток позитивных эмоций, воспринимается как несовершенство, которое должно быть быстро устранено. Виноваты в этом непонимании смысла человеческого счастья, по крайней мере частично, медицинские учреждения. Слишком многие представители медицины довели идею «стремись к удовольствию и избегай боли» до абсурда и устраняют из лечения малейший намек на эмоциональный дискомфорт. Легкость которой сегодня предоставляется психиатрическая помощь, говорит нам о растущей в обществе убежденности, что от всех болезней и эмоций надлежит отказаться. Хотя есть определенные ситуации, в которых лечение необходимо, жизни, спасенной благодаря успехам психиатрии, чаще всего оно не требуется. В последнем семестре один из моих студентов был безутешен, потому что ему поставили четверку, и по окончании получасового визита к доктору он обратился к психиатру впервые. Ему выписали антидепрессант. За исключением экстремальных ситуаций, когда, например, дело касается суицидальных мыслей, болезненные эмоции, не следует столь поспешно устранять при помощи лекарств. Студенту, который чувствует себя несчастным из-за того, что не достиг вершин на экзамене, не стоит прибегать к помощи лекарств, ему надо учиться противостоять неудаче. Человек, который только что испытал нервный срыв, не нуждается в антидепрессантах, ему нужно пережить свое горе. Сотрудница, которая только что лишилась работы, в дальнейшем не помогут таблетки, которые подавляют ее болезненные эмоции. Ей необходимо переварить их. В некотором смысле эмоции – отпечаток души. Со временем мы можем научиться понимать их смысл и принимать соответствующие меры. Поясню на собственном примере. Мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, что я глубоко опечален и ощущаю тщетность своих усилий без видимой на то причины, то, как правило, это происходит потому, что я беру на себя слишком много ответственности, не упускаю ничего из виду и довожу себя до предела. Потом мои эмоции дают мне сигнал сбавить обороты и отдохнуть. Конечно, я бы мог избавиться от тоски с помощью лекарств и продолжать работу столько же, если не больше. Так сегодня поступает большинство людей. Но голос моих эмоций слишком важен. Если я его заглушу, это в конечном счете навредит и мне, и тем, кто меня окружает. Разминка. Подумайте о болезненной эмоции, которую вы испытываете сейчас или испытывали недавно. Чему вас может научить это чувство? Нео, главному герою фильма «Матрица», мы предложили сделать выбор между красной и голубой таблеткой. Красная таблетка открывала правду, горькую правду о человеческом существовании. Голубая таблетка оставляла Нео в состоянии блаженного неведения, незнания того, что он, по сути, живет в вымышленном мире и загипнотизирован силами, захватившими этот мир. Современные успехи индустрии психотропных препаратов сделали подобный выбор реальностью. В книге «Против счастья» Эрик Уилсон пишет: «Вскоре, возможно, с помощью психотропных препаратов в нашей стране не останется несчастливых людей. Меланхолия будет закрыта. В не столь отдаленном будущем мы, наши дети или внуки, получат быстрые и легкие варианты на выбор. Избавление от страха перед неудачей, устранение негативных эмоций и наполнение наших жизней чувством успешности. Я надеюсь, что будущие поколения выберут красную таблетку или, еще лучше, не станут выбирать вообще никакой таблетки». Упражнение. Целенаправленное ведение дневника. Во втором размышлении я обсуждал когнитивную терапию и ее потенциальные преимущества. Исследование показало, что при столкновении с психологическими последствиями перфекционизма, такими как тревожность или депрессия, вмешательство когнитивной терапии столь же, а иногда и более эффективно, чем лекарство. Следующее простое упражнение, если его выполнять, постоянно может изменить ваш способ интерпретации событий, а значит вашу эмоциональную реакцию на них. Нарисуйте таблицу с тремя колонками. В первой колонке коротко опишите событие, которое вызвало сильную, болезненную эмоциональную реакцию. Во второй изложите перфекционистскую интерпретацию события, а рядом в скобках эмоцию, вызванную этой интерпретацией. В третьей колонке реконструируйте события с когнитивной точки зрения. Напишите об альтернативной, более адекватной или рациональной интерпретации, которую мог бы дать этому событию оптималист. Рядом в скобках опишите эмоцию, которую вы переживаете в связи с этой интерпретацией. Это упражнение не дает моментального эффекта. Иногда для того, чтобы перейти от озабоченности к надежде, от депрессии к решительности, нам нужно нечто большее, чем когнитивная реконструкция события. Однако при регулярном выполнении упражнения может существенно уменьшить эмоциональную боль, которая ассоциируется с перфекционизмом, и обеспечить разумную альтернативу лечению.